Андрей. Андрей переслал документы на электронную почту французского комиссара и взглянул на Машу. Какая же глупость его ревновать и обида на офисные подколки. Тогда как вот же она тут с ним и смотрит на него снова живым родным взглядом. Он протянул руку через стол, чтобы дотронуться до тонких пальцев, как вдруг особенно громко заиграл ее мобильник, и рука Андрея, испуганной мышью, быстро убралась обратно на клавиатуру «печатать отчет для начальства». А Маша копалась в своей сумке в безнадежной попытке найти сотовый и отыскала его, как водится, как раз в тот момент, когда телефон наконец замолчал. Она взглянула на экран, нахмурилась и набрала номер. «Привет, Петя», — сказала она в трубку, и Андрей резко перестал изображать трудовое рвение и уставился, не стесняясь, на порозовевшую Машу. «Петя?» «Какого?» «Нет, еще не закончила», и она кинула виноватый взгляд в сторону Андрея. Тот, мгновенно позабыв о щите ревности, нарочито развернулся обратно к экрану. Но внутри у него все аж задрожало от ненависти к настырному Пете, а уши выхватывали чутким локатором Машин негромкий голос среди шумного кабинета, ударов коллег по клавишам компов, хохотка Хмельченко на заднем плане, обсуждение завтрашней операции в углу у окна. «Нет», — говорила Маша тихо в трубку. «Это чтобы никому не мешать или...» «У меня нет никаких планов, но...» Андрей хмурился, сосредоточенно глядя в пустой экран. «Хорошо», — засмеялась Маша. «Ты, Мацуев и Бетховен, этой троице противостоять невозможно. До вечера!» И положила трубку. Андрей продолжал старательно пялиться в монитор. «Меня пригласили на концерт Бетховена», — услышал он ее виноватый голос. «Ты не против?» Андрей даже не повернул головы. «Как можно возражать против Бетховена?» — сказал он холодно. «За кого ты меня принимаешь?» «Я очень люблю Бетховена», — тихо продолжила Маша, — «и давно его не слышала». «А диск послушать дома нельзя?» — хотел было спросить Андрей, но сам себя устыдился. Посмотрел на ее смущенное лицо и сказал вслух: «Иди, конечно», — и добавил, мрачно усмехнувшись: «Вот спасибо, Пети. Ведь я б тебя пригласить на концерт Бетховена вряд ли бы догадался. Правда?» Маша уже открыла рот, чтобы ему возразить, — да так и замерла. И верно, представить себе Андрея, рассуждающего о специфике игры Мацуева, было сложно. Вид у нее сделался такой растерянный, что Андрей не выдержал, рассмеялся. Маша несмело улыбнулась, а потом расхохоталась на удивление всему отделу и на радость Андрею, который уже 100 лет не слышал, как она смеется. «Спасибо тебе, Петюня», — сказал он мысленно, любуясь Машей. «Так уж и быть, прощу тебя для начала». Но в 7:30 у Маши очередной раз зазвонил мобильный, и она, повторяя в трубку: «Да-да, не опаздываю, хорошо, у входа», сложила в сумку копию фотографий жертв и большую цветную распечатку турецких бань, бегло поцеловала Андрея и выбежала из кабинета. Там сейчас же наступила подозрительная тишина. «Что?» — с вызовом спросил капитан, оглядывая коллег. Все подняли лица от бумаг или оторвались от компов и смотрели на него молча и вопросительно. «Да?» — спросил, наконец, Хмельченко, любитель женского полу. Успеху на этом поприще несколько мешали выпуклые глаза и выступающие вперед передние зубы, и сделал многозначительно так бровями. Андрей усмехнулся. «Да!» «Да!» — заорали все. «Молодца!» Хмельченко даже подошел, чтобы похлопать Андрея по плечу. «Девка отличная! Одна беда — слишком умная. Андрей уже открыл рот, чтобы высказать наглецу все по поводу девки, но так и застыл, глядя в окно. Проследив за его взглядом, Хмельченко хмыкнул, а Андрей, не отрываясь, смотрел на ворота Петровки, за которыми стоял настырный Петя в костюме тройки. И что самое неприятное, в руках Петя держал огромный веник роз. «Есть у меня дружбан, гаишник», — жарко зашептал на ухо Андрею Хмельченко. «Могу позвонить, если фамилию этого перца знаешь. Остановят, в живых оставят, но свиданица точно подпортит». «Вот сволочь!» Рядом у окна возник уже Серый, поскреб пятерней отросшую щетину на подбородке. «И ведь вводит же еще, небось, какой-нибудь Порше с Бентли!» Андрей молча сел на место. «Почему же так гадко на душе? Ведь дело не в гипотетическом Петином Бентли, не в реальном Петином шикарном костюме и даже не в том, что ему самому не пришло в голову пригласить Машу на концерт. Но вот розы! Почему же он ни разу не догадался подарить цветы?»